93. Спортсмен, синагога и винные этикетки. Один из самых живописных и при этом неизвестных переулков Трастевере назван в честь атлета. Если вы уже успели побывать в музеях Ватикана, то наверняка его видели. На почетном месте между окнами Бельведерского дворца и восьмиугольным двором мраморный спортсмен трет скребком вытянутую руку. Такой инструмент называется стригиль. В античные времена мыло еще не придумали. Вместо него использовали оливковое масло и песок, а бронзовым, у кого средства позволяли серебряным или из слоновой кости, серпом, счищали с кожи грязь и пот после спортивных тренировок. Что-то вроде современного скраба. В древних термальных банях даже были специальные рабы для подобной услуги. Поэтому статуя так и называется «Тот, кто чистит тело», по-гречески «апоксиамен». В Ватикане сейчас хранится одна из его многочисленных мраморных копий, созданных древними римлянами из греческого оригинала. Их очень вдохновляла культура Эллады, поэтому реплики известных шедевров заказывались античными аристократами в промышленных масштабах. Бронзовый оригинал атлета 330 года до нашей эры приписывают Лисипу, знаменитости среди древнегреческих мастеров и придворному скульптору самого Александра Македонского. К сожалению, куда исчез прототип, никто не знает. Вероятно, его переплавили потомки, как и большую часть античной бронзы. Скульптуру Апоксиамена оценил по достоинству Марк Випсаний Агриппа, правая рука и лучший друг императора Августа. По словам Плиния-старшего в естественной истории, статуя так понравилась полководцу, что тот установил ее в своих новых термах. Позже на атлета положил глаз сменивший Августа император Тиберий. Он забрал Апоксиамена к себе в спальню, заменив на статую попроще. Римский народ настолько возмутился выходкой Тиберия, что при каждом публичном появлении правителя осыпал его криками, требуя вернуть спортсмена на место. Демократия в те времена работала безотказно. Ватиканского Апоксиамена нашли во время ремонта в 1849 году прямо здесь, в переулке Трастевере. Вместе с ним в подземельях обнаружили остатки богатого особняка и бронзового коня, вероятно, также работы Лисипа. Части памятника по заказу Александра Македонского. Лошадь досталась Капитолийскому музею. Статуя атлета сильно пострадала от времени. Известный скульптор Тинерани, работавший на Папу Римского, взялся его склеить и почистить. А потом поместил в коллекцию понтифика, где Апоксиамен стоит по сей день. Открытие было настолько важным, что в честь него переименовали улицу, где нашли статую. Раньше она называлась «Переулок Пальм». Гостеприимный для иностранцев район по другую сторону Тибра стал первым приютом иудейской общины. Они обосновались в Риме еще в республиканские времена, до нашей эры. До образования гетто именно в Трастевере разворачивалась основная торговая и финансовая деятельность евреев. Не могло обойтись и без мест культа. Археологи определили местонахождение одной из римских синагог, возможно, самой древней, в начале этого переулка. Ее легко найти. Это самый красивый старинный дом с арками и резным карнизом. Сейчас в нем находятся частные квартиры и ресторан. На центральной колонне террасы еще заметна старинная надпись на иврите. Она напоминает о синагоге, основанной в XI веке лексикографом и автором словаря «Арух» Натаном бен Иехиэлем. Здание сгорело при пожаре 28 августа 1268 года и было заново отстроено позже. Дому выпало немало ролей – монастырь, пекарня, склад, лавка, а теперь и ресторан. Но есть повод думать, что до средневековой синагоги на том же месте была античная. В подвалах дома все еще течет подземная река и сохранился старинный колодец, закрытый тяжелой решеткой. Уровень древнеримской мостовой был на несколько метров ниже. Археологи обнаружили там кирпичные стены республиканской эпохи и идеально сохранившийся бассейн микве для ритуальных омовений, обязательного в иудаизме очищения. Близкое расположение источника воды было необходимым условием для религиозных обрядов. Вы уже поняли, что римляне – практичный народ. Они привыкли адаптировать исторические места для повседневных нужд. Сейчас в подвалах просторный погреб на 5000-7000 бутылок вина со всего мира. И его можно посетить, причем бесплатно. Для этого достаточно забронировать столик в ресторане «Спирита Дивина». Название заведения – это игра слов. можно понять его по-разному. И как винный спирт, и более поэтично – дух вина. А если написать последние слова слитно – «дивина», получится «божественный дух». Похоже, хозяева стремились выразить в названии винотеки ее специализацию, напомнив о богатой истории места. Много лет назад, не зная об этом, я случайно оказалась тут на ужине. Устроившись за столиком, мы с моим спутником ждали официанта. Вместо него появился сам хозяин, строгого вида солидный мужчина в годах. Без вступлений, как актер на сцене, он начал свою речь. «Горела синагога». Далее последовал подробный пересказ истории еврейской общины Рима, которую я с интересом законспектировала под столом в заметках телефона. Все это до того, как нас спросили о предпочтениях блюд и принесли меню, хлеб и воду, как принято в любом итальянском ресторане. Во главе заведения семейный клан, шеф-повар Элиана Каталани, ее муж Ромео. Именно он прочитал нам лекцию по еврейской истории, и сын Франческо. Их блюда готовятся согласно философии «slow food», движение за качество пищи и соблюдение традиций, в противовес фастфуд. С римско-еврейскими рецептами и иногда с добавлением щепотки фантазии Элианы, в прошлом ученой со своей научной лабораторией. Но миссия семьи не ограничивается кулинарными экспериментами. Все ее члены искренне гордятся наследием, которое оказалось в их руках. Они охотно превращаются в гидов и историков, раскрывая секреты дома. Особо интересующихся гостей они приглашают заглянуть к ним в погреб. Как вы думаете, смогла я отказаться от такого предложения? Своими глазами можно увидеть колодец и древнеримские своды, под которыми сложены рядами винные бутылки. Пространство находится под охраной Комитета по археологии Рима. Но это тот удивительный случай, когда можно немало узнать об истории вечного города, не заходя в музеи.